Глава 10. Кругом заговор. «Как наши дела?» Бенкендорф, несмотря на раннее утро, выглядел бодро. «Будете кофе? Не откажусь». Лепранди хоть и завтракал у себя в гостинице, но кофе — это кофе. «Пришел же я к вам отчитаться о вчерашнем дне. Удалось познакомиться с Пушкиным. Занятный молодой человек. Горяч, вспыльчив, но отходчив. Я попытался спровоцировать ссору, и он принял вызов. Несмотря на то, что знал, кто я и какая у меня репутация. Храбрый. Юнец, мальчишка. В коллегии иностранных дел, где он изволит трудиться, говорят, что на службе появляется редко. Нерадив. Зато стихи его по всему городу в рукописных списках ходят. Ну, вы же вчера имели возможность ознакомиться. Да. Слово бывает сильнее пушек. А слово Пушкина, возможно, станет опаснее, чем иное оружие. Ничего, недолго ему осталось. Государь весьма им недоволен и уже готов подписать указ о высылке в Сибирь. Сделать из него мученика? Вы же знаете, как у нас в России любят гонимых. Если у вас есть влияние на государя, отправьте Пушкина не на север, а на юг. Бенкендорф взглянул на него с интересом. «Я правильно понимаю, что у вас есть план?» «Абсолютно верно. Я получил приглашение посетить эту их зеленую лампу. Не думаю, конечно, что сразу все вызнаю про это их тайное общество, но надеюсь, смогу понять, чем дышат члены этого собрания и связаны ли они с заговором». Бенкендорф взял чашку с кофе и отошел к окну. Над городом нависло ноябрьское хмурое небо, набухшее снегом. «Как вам наш климат, Иван Петрович, после французских-то мягких зим?» «Не хуже, чем моему отцу, который приехал в Россию из Пьемонта 30 лет назад. Я скучал по этим суровым берегам». «Вы должны понимать, что заговор — это не мои домыслы и не страшные сказки. Нельзя упустить момент и дать этой болезни перерасти в эпидемию. Повальное увлечение всякими тайными обществами не доведет страну до добра». «Не думаю, что все так серьезно. Эти общества, как правило, наводнены простыми болтунами. Я и сам член масонской ложи, поэтому знаю об этом изнутри». Бенкендорф приподнял бровь и улыбнулся. «Вы же вступили в нее не по убеждению и не из любопытства?» «Конечно. Я уже говорил, что имел случай изучить методы работы Видока, начальника парижской полиции. Он успешно внедрял в разные преступные шайки своих людей и заблаговременно узнавал все их планы. Уверен, такой метод вполне сработает и у нас. Но вот что я хотел еще с вами обсудить. Помните, как наводнили страну фальшивые деньги во время войны с Наполеоном? Весьма качественные, надо сказать». «Слишком качественные», — кивнул Бенкендорф. «Бонапарт намеревался вбросом на русский рынок множество фальшивых купюр подорвать экономику страны. Но бумага была слишком хороша. По этой особенности удавалось обнаруживать подделки и изымать из оборота». «Так вот». Лепранди вытащил из кармана ассигнацию и передал хозяину кабинета. «Что скажете?» Бенкендорф нацепил пенсне и даже вооружился лупой, изучая ее. «Те фальшивки были выпуска 1764 года. Это же образца года 1818. Новенькая, даже не потертая на сгибах. И на первый взгляд настоящая, но...» «Вот именно что «но»!» Лепранди провел пальцем по бумаге. «Надо бы отдать ее специалисту из монетного двора. Пусть посмотрит. Мы можем ошибаться. А ошибаться в таком деле нельзя». «Откуда она у вас?» «Позвольте пока умолчать. Я все расскажу вам в следующий раз. Сперва хочу все проверить сам». Вскоре они распрощались. Лепранди ушел, а генерал вновь принялся за работу. Дел было много. Еще больше было мыслей о будущем, и оно казалось ему туманным. Ефимов кричал и тряс кулаком, на что Прохор лишь морщился. Как он и предполагал, квартальный надзиратель не поверил в таинственное исчезновение троицы прямо посреди площади. «Упустил!» — раздраженно стукнул он по столу кулаком и упал на стул. Прохор выдохнул. «Что ж, Ефимов выпустил пар, теперь выслушает и другие новости». «Виноват, господин квартальный надзиратель», — принял он покаянный вид. «Зато узнал то, что вам понравится». По мере того, как он рассказывал, Ефимов то хмурился, то крутил ус, то жевал губу. «Дуэль, говоришь?» — крякнул он. «Где? Когда?» «Узнаю, не сомневайтесь». «Что еще выяснил, пройдоха ты этакий?» «Да больше ничего, но скажу, что больно уж они подозрительны, юнцы эти. Меж собой говорят так, что порой и не поймешь их». «На иноземном языке, что ли?» Прохор пожал плечами, но не мог этого объяснить. «Вроде язык русский. Слова не наши, незнакомые. Еще и зеркало это». «Что? Какое зеркало?» Прохор подробно рассказал то, что ему удалось подсмотреть и подслушать в трактире. Ефимов почесал лоб. «Так, про зеркало знает трактирная девчонка, поломойка. Она его видела и в руках держала. Вот с нее он и спросит». Смущало его участие в этой истории гвардейского подполковника. Случайно он там оказался или тоже с ними со всеми связан? На этот вопрос Прохор не смог ответить, но ничего. Ефимову пока было достаточно тех сведений, что он уже получил. Подростки-лгуны заврались, придумали родство с Пушкиным, имели фальшивые гимназические мундиры и подозрительно большие суммы для своего возраста. Неужто банда? Шайка малолетних воришек? А может и хуже. Где-то же они взяли фальшивые ассигнации. Значит, где-то есть главарь. И это было просто замечательно. Ефимов потер ладони в предвкушении. Какое славное дело он слепит из всего этого. Он отдал распоряжение Прохору и принялся за отчет, который со вчерашнего вечера так и лежал незаконченный. Через полчаса в прихожей загрохотало. Вошел поручик Яценко, доложил, что закончил смену, но прежде чем стал докладывать о вчерашнем дне, в участок вернулись прапорщик с помощником, посланные в Феникс за девчонкой-прислугой. Ефимов посмотрел на рыжую тощую девочку, которая нервно почесывалась, испуганно зыркая глазами. «Да за что, дядечка?» — шмыгала она носом. «Чего я наделала-то?» Ефимов уже хотел прикрикнуть, нагнать страху, но передумал. Он знаком велел Яценко погодить с докладом. «Значит так, голуба, как зовут, откуда ты?» «Так Лушка я, из Волковки, что вон за городом стоит. Туточки в трактире служу, ни в чем я не виноватая». «Да я ж тебя и не виню, просто расспросить хотел кое о чем. Вчера в трактире господа сидели. О чем они говорили? Что делали?» У Лушки сжалось сердце. И этот туда же. Опять вопросы задавать будет. Она бы и ответила, но боялась, как бы не повредили ее ответы барышне Катерине и братьям ее. Они к ней добры были. Дядечка Игнат вчера ей такую новость рассказал, что у нее от радости сердце так и зашлось. Барышня щедро с ним расплатилась. Теперь на учение Лушки средства есть. «Так много в квартире господ-то бывает», — промямлила она. «Да и я ж в зале не бываю. Я на кухне помогаю, да полы мою». «А у меня вот другие сведения. Сидела ты с господами вчера за одним столом, чаи пила, пирогами угощалась. Так было?» Лушка горько вздохнула и кивнула. «Куда ж деваться? Не умеет она врать». «Угощали. Ну, такая вот блажь им в голову пришла». «Повезло тебе, однако. А что за зеркало у них там было?» Лушка еще больше засопела. «Знать не знаю. Такое оно необычное, черное, а потом светится». «Светится». Ефимов почесал подбородок. «Зеркало?» — вдруг подскочил Яценко. «Не то ли, про какое Карпов рассказывал?» Ефимов слушал доклад про вчерашнее происшествие на Дворцовой и чувствовал, как у него гудит голова. «Что ж происходит-то? Трое подростков, два гимназиста и девица с зеркалом на Дворцовой. Потом те же самые подростки с зеркалом в Фениксе. И где-то там еще затесался некий Пушкин и его предполагаемая дуэль. Есть от чего голове болеть». «Так», — сказал он. «Поручик, вечером мне понадобится отряд крепких парней. Будете дежурить возле восьмого дома на площади Каменного театра. Привезете мне этих фальшивых гимназистов. И сестру их тоже, с этим ее зеркалом. А я тем временем докладную в управу благочиния частному приставу напишу по этому делу. Думаю, что очень его эти супчики заинтересуют». Тут Ефимов вспомнил про Лужку и велел ей убираться, наказав никому не рассказывать про зеркало и про то, о чем ее в полицейском участке расспрашивали.